Глава 14. Хоть день отдохнуть. Речь Посполитая. Город Краков. Последние дни генерала Кутузова были очень плотными и загруженными. То на встречу с Павлом в Кремль, где они обсуждали разные военные дела и политические склоки в других странах. Потом на встречу с послом Фанеровым и остальной компанией из Франции. Он в течение 6 часов слушал доклады всех участников миссии с генералом Хаоса. Странное создание, которого он ни разу в жизни не встречал и ограничивался лишь мелкими крупицами данных из секретных документов. Но все же, судя по рассказам, это существа нереальной силы, что-то вроде элитных воинов Хаоса. Только непонятно, имел ли к ним отношение Захар или нет. И что за алтари они защищали? Хотя Есенин вместе с Людой дал вполне понятное объяснение, что это приемники сигнала. Также он провел встречу с Пушкиным Александром Сергеевичем. Пришлось выделить ему отдельное время, так как у него имелись свои сведения, касающиеся восточных границ, где он жил, а также вестей с Мадагаскара и прочих южных стран. Почти сразу после Пушкина Кутузов быстро встретился с Петром Романовым, и они обсудили последние сплетни, связанные с Сахалином. Затем царь отправил его в Краков для встречи с королем Августом XI. И теперь Сергей Михайлович спокойно лежал в красных шортах на шезлонге в аквапарке. Потягивая коктейль с бумажным зонтиком, он наблюдал, как его помощник Алексей скатывается с горки на надувной плюшке. Встреча с королем государства назначена на завтра, так что он позволил себе немного отдохнуть после плотных рабочих дней. Дамы, проходившие мимо его шезлонга, как бы случайно засматривались на него и краснели, когда пересекались взглядами с Кутузовым. Нечасто удается так отдохнуть, но когда появляется окошко в плотном графике, бунтарская душа генерала требует нестандартных развлечений. А помощнику приходилось сопровождать начальника во всех его безумных приключениях. Хотя Алексей не был особо против, когда Кутузов твердым и строгим голосом выдал, что они идут в аквапарк. Кутузов уже успел прокатиться со всех экстремальных горок, которые тут были, и теперь отдыхал. А вот его помощник вошел во вкус и успел даже познакомиться с какими-то дамочками, которые катались с ним на парных ватрушках. «Простите», — подошла к Кутузову девушка лет 25. «Мы тут с подружками поспорили», — она показала на столике у бара, где сидели еще 4 привлекательных дамы. «Один вы или нет?» «Хе», — улыбнулся Кутузов, поглаживая бороду. «Я женат», — и в подтверждение показал палец с кольцом. «Простите», — неловко извинилась девушка и отошла, заливаясь краской. Такое частенько случалось, когда генерал посещал подобные заведения, где надо ходить с голым торсом. Из-за ежедневных изнурительных тренировок он был хорош даже в сравнении с молодыми парнями. Через несколько минут к нему подошел официант и, наклонившись, тихо сказал: «Господин Кутузов, это вам подарок от того мужчины». Он поставил кружку пива на столик рядом и удалился. «Значит, и тут ему не дадут покоя. Как много людей в мире, которые хотят что-то от генерала Российской империи». Сергей Михайлович повернул голову и увидел знакомое лицо. Мужчина держал такую же кружку пива и салютовал ею же. «Да ё-моё!» — тихо вздохнул генерал и отвернулся. Только что Алексей скатился по горке и, закружившись, влетел в отверстие в центре. Вот у него неожиданный выходной выдался на славу. «Здравствуй, Сергей!» Мужчина сам решил подойти и сел на свободный шезлонг. «Тут занято», — спокойно сказал Кутузов. «О, я знаю, не переживай. Много времени я не займу». «Леопольд, ты знаешь, что не вовремя». «Знаю, но мои руководители хотели сообщить тебе кое-что». «Мне неинтересно». «И все же они хотят, чтобы ты не делал глупостей на встрече с королем. Тщательно подбирай слова. Не стоят они лишних жертв. Руководство просит не предлагать королю вступить в союз, а не то...» «А не то что?» — ухмыльнулся Кутузов. «Пошлёте убийц? Сколько на этот раз? 10? 20? Кажется, ты забыл, как в прошлый раз твои начальники постарались замять конфликт. Как они потом набирали новых цепных псов. «О, Серёжа, поверь, в этот раз будет совсем по-другому», — хитро улыбнулся мужчина. «Мы знаем всех, кто тебе дорог, новых и старых знакомых. Да и моим начальникам надоело твое вмешательство во все подряд. Поэтому мы хотим мирно договориться. Не лезь в это. Не стоит. У нас появились новые силы, гораздо мощнее, чем все, с кем ты когда-либо связывался». «А не все ли равно, кого убивать?» — потянув из трубочки коктейль, сказал Кутузов. «Ты слышал что-нибудь про исполинов?» Бровь Кутузова дернулась. Эта реакция понравилась Леопольду. Именно такого он и ожидал от известного и могучего генерала Кутузова. «Невозможно. Они уже все мертвы». «О, это ты так думаешь, Сережа? Ухмыльнулся мужчина. «Ну так что? Примешь нашу просьбу? Или хочешь поиграть с судьбой?» Кутузов недобро улыбнулся. Подобное выражение редко появлялось на его лице и ничего хорошего не сулило. Это понимал даже Леопольд. «Может, мне тебя просто убить? Потом прийти к твоим начальникам и убить их?» — с огоньком в глазах спросил генерал. «А силёнок хватит?» Мужчина постарался скрыть тревогу за смешком, и вроде бы у него это даже получилось. «Судя по тому, сколько я ваших засланных суперубийц положил, думаю, что хватит». «Серёжа, мы не хотим с тобой воевать. Поверь, мы только хотим сотрудничать. У тебя сильная страна. Не стоит вмешиваться, куда не просят». Леопольд положил на стол визитку с номером телефона. «Не просят?» Лампочки рядом с генералом замерцали. Тени вытянулись и потемнели. Даже глаза генерала вспыхнули огнем, но быстро потухли, чтобы не пугать посетителей. «Слушай, Леопольд, не в своё дело лезут только твои начальники. Но если они хотят побыстрее отправиться на тот свет, то я их жду. Пусть присылают хоть исполинов, хоть рыцарей. Посмотрим, как быстро они на этот раз будут извиняться». «Серёжа, ты смотри. Вдруг с твоими близкими может что-то случиться? Вдруг предстоящая свадьба дочери сорвется. Разное же случается, верно? Женишок-то знает, чем ты раньше занимался?» Кутузов медленно встал с шезлонга, проворачивая могучие плечи. Девушки за баром опять начали коситься на мускулистого бородача. «Леопольд, я сейчас закажу себе коктейль, и когда приду, чтобы тебя тут не было. А иначе до завтра ты просто не доживешь». Леопольд вдруг ощутил мурашки, пробежавшиеся по спине. Что-то было в словах генерала такое, что заставило поверить в то, что он не шутит. Леопольд знал этот взгляд. Перед ним был человек, который мог одолеть чуть ли не сотню солдат в одиночку. Сейчас с ним лучше не шутить и просто сделать так, как он сказал. «Хорошо», — кивнул Леопольд. «Телефон на визитке. Мы ждем до вечера». Кутузов ничего не ответил, развернулся и пошел к бару. Вернувшись, он обнаружил пустое место и визитку. Кутузов прилег на шезлонг, закинул ногу на ногу и продолжил подтягивать коктейль. Пиво, которое ему презентовали, он попросил забрать. Через несколько минут пришел и Алексей. «Сергей Михайлович, мне показалось, или с вами кто-то разговаривал?» «Не бери в голову, Алёша. Просто скоро моим близким будут поступать угрозы, а то и попытки покушений. Позвони начальнику гвардии, обрисуй обстановку. Надо усилить охрану Марфы и Маши». «Сделаю». В руке у помощника тут же появился телефон. «А Кузнецов?» «Алёша, как ты думаешь, парню, который только что разобрался с двумя князьями и отхватил себе практически весь Сахалин, нужна защита?» Помощник молчал и не сводил глаз с начальника. Кутузов некоторое время смотрел на него, как на дурака, а потом вздохнул. «Нет, ему охрана не нужна». «Принял», — кивнул Алексей и начал вызванивать Москву. «Миша! Миша! «Гадство!» — послышался встревоженный голос. «Светочка, малышка! Все хорошо! Миша, нахрен, блин!» Я словно всплывал из глубины, постепенно приходя в сознание. Нет, тело вообще не болело, только голова. Наверное, это можно сравнить с похмельем, но я одновременно был и пьян, и трезв. Ощущение так себе, если честно. Приоткрыв глаз, я понял, что меня хлопают по щекам. И никто попало, а Нахимов собственной персоной. Весь в поту и в какой-то жидкости, грязной и с синяками под глазами. «И вам доброе утро», — пробормотал я. «Водички бы». Мне тут же в лицо плеснули целый стакан. «Да что за чертовщина? Мне попить!» «Ага, сейчас», — кивнул Петр Борисович, схватил со стола пустой графин и убежал. Я же обратился к окну. Ночь. Значит, мы провозились достаточно долго. Затем посмотрел на электронный календарь на стене. «Ёпт! Прошло 2 дня», — удивился я. «Лора, ты-то хоть цела?» «Ага, провожу диагностику тела, не мешай. Пока нашу спящую красавицу приведи в чувство». Она отключилась, но потом в спешке добавила. «Только давай без оживляющих поцелуев, ладно?» «Точно, Света. Как она?» Повернул голову в ее сторону. Лежит, сопит. Немного похудела, но это поправимо. Да и цвет лица розовый. Она зачмокала губами и повернулась на бок, смешно подложив под голову ладошки. «Хм. Напомню, что я до сих пор в одних трусах, а она в нижнем белье. Не специально, но я успел заметить, что она черного цвета». Нахимова медленно открыла глаза. «М-м-м», — провела ладонью по моему лицу. «Это сон?» «Прости, дорогая», — улыбнулся я. «Но я даже не знаю, как объяснить». Ее глаза моментально расширились, зрачки увеличились, и она заглянула под одеяло. «Кузнецов!» — зашипела Света. «У тебя есть ровно 10 секунд до того, как ты распрощаешься с жизнью». «Я спас тебя», — попытался я оправдаться, но, судя по взгляду, мне это не удалось. 6 секунд». «Расслабься, она тебя не убьет. У нее пока слишком слабое тело и мало энергии», — влезла Лора. «Света, в тебе сидело проклятие». «Неубедительно. Что ты со мной делал?» «Ничего». Тут же мне прилетел легкий удар в нос, а потом и в живот. Пришлось немного побороться. Я аккуратно отвел еще один прямой в нос, и рука соскользнула, схватив Свету за грудь. «Ой!» — выдохнул я. Тут уж она слетела с катушек. Скочила, завернувшись в простыню, навалилась на меня и чуть ли не свернула мне шею, когда в комнату вошел Петр Борисович. «Светочка! Девочка моя! Что ты делаешь?» — воскликнул он, опешив от такой картины. Хорошо, хоть графин не выронил. «Отец, ты что, тоже в этом замешан?» — вспыхнула Света, но тут же обмякла. «Что со мной?» «Что с ней?» — подбежал Нахимов. «Да все хорошо», — успокоил я сумасшедшую семейку. «У нее просто истощение энергии». Нахимов моментально вытащил из кармана кусок красного кристалла и сунул в руки дочери. «Спасибо», — слабо поблагодарила она, и я аккуратно положил ее на подушку. Вылез, натянул штаны с рубашкой и сел на край кровати, поглядывая на Свету. Тут уж Петр Борисович взял слово и выговорил все, что у него накипело. «Миша, я в жизни так не пугался. А я повидал много. Вот ты когда-нибудь видел, как океан раздвигается, и появляется огромная воронка, в которой не видно дна, и ваш корабль туда затягивает сумасшедшей силой?» «Нет, и не хотел бы». «А я видел и был там. И это куда страшнее. Светочка, ты так кричала. Я столько сил потратил. У тебя...» Но он вовремя остановился, увидев мой укоризненный взгляд. «Правильно. Не стоит лишний раз пугать ее. «Папа, что произошло?» — чуть придя в себя, спросила Света. Тут уж Петр Борисович рассказал ей всю правду про срывы и что это не просто психологическое отклонение с раздвоением личности, а самое настоящее проклятие, которое давало большой заряд сил, но взамен уничтожало тело. Собственно, так она и потеряла сознание. Ну и потом поведал, как я ее спас. Пришлось объяснить, почему я лежал с ней практически обнаженным. «Да-да, так я и поверила», — укоризненно, но уже без злобы сказала Света, понимая, что я реально ее спас. Я не стал вдаваться в подробности приключений по ее мозгам, сказав, что работал только по ощущениям. Но пару вопросов у меня возникло. частности, про мать Светы. Пока я говорил, Нахимова частенько поглядывала на меня странным взглядом. «Влюбилась девка», — тут же встряла Лора со своими 5 копейками. «Только этого мне не хватало», — вздохнул я. Мы еще 20 минут слушали рассказ Петра Борисовича. Мне тоже пришлось дополнять эту историю. И вдруг Света вскочила с кровати, забыв, что она в нижнем белье. «Игорь!» «Что, Игорь?» — удивился ее отец. «Где он?» «Где мой питомец?» Тут уже я, как опытный приручатель, постарался ей объяснить, что да как. Рассказал, как лучше связаться со своим кракеном, проанализировать его силы и способности и понимать его состояние, пока он не начнет говорить. Судя по тому, что я понял, рано или поздно каждый питомец научится говорить, только на это надо потратить кучу сил и энергии. Единственное, что я ей не объяснил, это как его прокачивать. У меня этим занималась Лора, а как все делать самому, я не особо интересовался. «Я в туалет», — сказал я Нахимову и вышел. Умывшись, посмотрел на себя в зеркало. Да, 2 дня дали о себе знать. Синяки под глазами знатные. Проверил телефон и увидел бесконечное число пропущенных. Судя по сообщениям, ничего не произошло. Просто все страшно волновались. Но это только в первый день. Походу, Петр Борисович взял все на себя. Выходя из туалета, я увидел на диване адмирала. «Спасибо», — кивнул он. «Ты сделал то, что не мог сделать никто. Даже Чеховы. Я твой должник до конца жизни, Миша. Любая помощь, только скажи. Все, что...» «Петр Борисович, как уже говорилось, в первую очередь я спасал друга. От помощи я, конечно, не отказываюсь, но знайте, что вы мне ничего не должны». В чем разница между принцессой Микой и Светой? Почему я согласился принять помощь Мэдзи и отказался от услуг Нахимова? Мика, по сути, мне никто. Я сделал жест доброй воли только потому, что меня попросил Мэдзи, наобещав всего. Со Светой же наоборот. Я не мог не выручить друга. Но все же лояльность одного из влиятельных родов Российской империи лишней не будет. «Кстати, вы приглашены на свадьбу», — улыбнулся я, собираясь домой. «Но я пока не знаю даты церемонии, но обещаю сообщить заранее». «Вот за это спасибо», — улыбнулся Нахимов. «Может, выпьешь со мной? А то я перенервничал». Он наклонился и прошептал, чтобы Света не услышала. «У нее изо рта постоянно лилась какая-то зеленая жижа. Я весь в ней перепачкался». «Нет уж, спасибо. У меня и так голова гудит. А еще дел по горло». «Что ж, не буду настаивать». Он хлопнул меня по плечу, затем мы обменялись рукопожатиями, и я ушел. По дороге домой набрал Диму и сообщил, что со Светой все в порядке и что скоро она вернется к нам. Тот сразу предложил встретиться и посидеть в каком-нибудь кафе. Давненько мы нормально не общались. Я согласился. Потом прочитал чат с царем, но там не было ничего интересного, кроме бесконечных фотографий, огородов и пожеланий доброго утра. Даже от Кутузова было мало инфы, только видео из аквапарка, где его помощник скатывался с горки и перевернулся. Дома меня уже ждали. Надя места себе не находила, так как надо было подписать много бумаг, в том числе и связанных с бизнесом. Зато порадовал Трофим. Он собрал толстую стопку досье на людей в запасе, которые желают работать на благо страны. Именно такой запрос я ему сделал, так как, помимо развития рода, хочу окончательно избавить Широкого от коррупции, а потом заняться Красноярском. Да и война с князьями показала, что много людей точно не помешает. Также, когда мне отдадут Сахалин, надо реорганизовать оставшихся солдат. По сути, как мне сообщил Перестукин, который уже успел немного освоиться, гвардейцам князей наплевать, на кого работать, лишь бы было на что содержать семьи. В кабинете на столе лежала аккуратная деревянная коробочка с японскими иероглифами и записка. «Было сложно, но для твоего сенсея нет ничего невозможного. Инструкция внутри». «Так-так-так. А вот это уже хорошо», — улыбнулся я, прочитав инструкцию. «Надо бы слетать в Москву».